Говорят, от любви до ненависти один шаг. Но герой сегодняшней истории переиначил эту поговорку. В его интерпретации один шаг разделял дружбу и убийство. Брианна Барацини жила в Вестервилле, штат Огайо, США. Это был один из самых спокойных пригородов Коламбуса. Этот город, как и практически любой в Соединенных Штатах Америки, объединяет людей с очень разными доходами и взглядами на жизнь. О семье девушки практически ничего не известно. Она проживала со своими родными в одном из обычных районов Вестервилля. Брианна росла в спокойной атмосфере, но всегда была человеком, способным за себя постоять. В подростковый период она вела себя относительно сдержанно, но стала довольно агрессивно настроена по отношению ко всем, кто пытался ее задеть. Впрочем, это не вызывало больших проблем. В свои юношеские годы Брианна была обычным подростком, росла с матерью и отчимом, окончила среднюю школу в 18 лет, после чего поступила в колледж. Она всегда считала, что высшее образование позволит устроиться в жизни. Естественно, эту идею поддерживали и родители. В период обучения в колледже Брианна охотно участвовала в различных вечеринках. У девушки была компания подруг, с которыми она посещала подобные мероприятия. Брианна была очень активной и энергичной, но старалась не создавать проблем ни в школе, ни после нее. Обычно студентка избегала конфликтов. Во время учебы в старших классах школы Брианна посетила одну из вечеринок, которую проводили в своем доме ее приятели. Здесь она встретила другую девушку по имени Халия Калберсон. Они выпили и разговорились. Сразу нашли общий язык и начали дружить. Судя по словам ближайшего окружения девушки, постепенно они стали теснее общаться и стали лучшими подругами. У Брианны и Халии было много общего, несмотря на то, что девушки знали друг друга раньше. Теперь они проводили вместе практически каждый день. Обе любили шумные компании, веселиться, охотно выпивали. Прошло несколько лет, Брианна как раз оканчивала школу, и в этот период их отношения ухудшились. Они реже виделись, мало пересекались и перестали общаться. Халия выросла в том же городе, что и Брианна. У нее было четверо братьев и сестер. Девушка была спортивной и еще в средней школе состояла в команде по кроссу. Она также была очень общительной, поддерживала дружеские отношения с компанией в школе. Ее описывали как доброго и светлого человека, очень заботливую подругу, которая охотно протягивала руку помощи. При этом ее характер был довольно решительным и твердым. Она не любила оскорблений, насмешек от других подростков. На все это Халия реагировала довольно жестко. Все истории на моем канале основаны на реальных событиях. А как известно, реальная жизнь закручивает сюжеты гораздо интереснее, чем выдуманные истории. Наконец, вышло продолжение эпохальной драмы Юрия Быкова, как раз основанной на реальных событиях. Речь идет про культовый сериал «Лихие», где была отлично передана мрачная атмосфера того времени. Конец первой части оставил за собой интригу. Уверен, что многие из вас, как и я, ждали выхода второй главы. Напомню, что в первой части главный герой Павел Лиховцев, опытный охотник на медведей, содержащий небольшую пасеку, прививает сыну традиционные ценности. Ответственность, готовность защитить свою семью. Но приход 90-х резко меняет размеренную жизнь. Пасека, являвшаяся основным источником дохода, приходит в упадок. Бывший сосед Юра предлагает Павлу работу водителем в городе. Тот соглашается и невольно оказывается в центре бандитских разборок. Так Павел и его сын Женя стали главными киллерами на Дальнем Востоке. Параллельно развивается вторая сюжетная линия настоящего времени, где Женя похитил у бывшей своего сына. Во второй главе Лиховцевы оказываются в эпицентре новых кровавых разборок. Криминальный авторитет Джем ведет дела все небрежнее, и Юре, другу Павла, приходится подчищать за ним руками Лиховцевых. Но выйти сухими из воды не удастся никому. Параллельно, в настоящем времени, следователи идут по пятам похитителя. А Женя уже начал учить своего похищенного сына профессии киллера. Также выясняется, что все это время Женя готовил план побега для своего отца, который сидит в тюрьме уже много лет. Я начал смотреть вторую главу сериала «Лихие» в онлайн-кинотеатре «Старт» и остался под впечатлением от сценария, актерской игры и новых сюжетных поворотов. А вы уже начали смотреть? Поделитесь комментариями, как вам? Впрочем, способность постоять за себя очень важна для молодых людей. В характерах девушек не было ничего из ряда вон выходящего. Обе не были похожи на людей, которые могут создавать серьезные проблемы. Однако с возрастом Халея стала более дерзкой. Одна из подруг заметила, что Халея становится все более дерзкой и агрессивной. Но это относилось только к защите себя и своего ближайшего окружения. Она никого не боялась и могла ответить довольно грубо, если кто-то к ней цеплялся. Достоверно неизвестно, что произошло между девушками, но после нескольких лет дружбы, внезапно, Бриана и Халия начали враждовать. Их отношения ухудшались очень быстро. В течение нескольких недель ситуация только усугублялась, но никто и не подозревал, насколько страшно все это может закончиться. Сами девушки описывали ссору как какую-то рядовую ситуацию. Они не распространялись относительно причин конфликта, будто не хотели выносить все это за пределы узкого круга. После окончания школы Бриана просто перестала общаться с Халей. Они разумно держали дистанцию друг от друга. Ссоры даже затихли, но только если они не встречались. Когда бывшие подруги случайно пересекались, было очевидно, что между ними осталось большое напряжение. Очень часто такие случайные встречи заканчивались взаимными оскорблениями. Многие друзья девушек хотели понять, чем это все было вызвано. Брат Халии смог расположить ее. Девушка рассказала, что Бриана обвинила ее в распространении и употреблении запрещенки. Впрочем, достоверно неизвестно, действительно ли старшеклассница была к этому причастна. Главное, что она была в ярости из-за подобных обвинений и никак не могла закрыть глаза на эту обиду. Естественно, брат был на ее стороне. После обвинения Халия неоднократно высказывалась в негативном ключе о своей бывшей подруге. Писала ей неприятные вещи в социальных сетях. Бриана не собиралась извиняться, так как была уверена в своей правоте. Однако постоянное давление бывшей подруги тоже начало ее раздражать. Одной из своих лучших подруг она даже писала, что Халия специально докучает ей, и если это не прекратится, то она ее зарежет. Естественно, никто не воспринимал этих заявлений всерьез. Считали, что Бриана просто в гневе из-за того, что к ней цепляются. Когда между девушками возникали споры, Бриана продолжала отталкивать Халию, заявляя, что не хочет иметь с ней ничего общего, просила просто дистанцироваться. По мере роста напряжения она даже предупреждала, что если та не успокоится, то все это может перерасти в насилие. Окружающих это не пугало, так как не было ничего необычного в том, что молодые люди конфликтуют в подростковом периоде. Все считали, что постепенно их жизненные пути разойдутся, и девушки перестанут конфликтовать вообще. 26 марта 2023 года Бриана вместе с одной из своих подруг отправилась в табачный магазин на окраине города. Никто из них понятия не имел, что в это же время там находилась Халия. Когда девушка зашла внутрь и увидела свою бывшую подругу, она была очень огорчена, но попыталась ее просто игнорировать. Халия была с братом. В свою очередь, она тоже не ожидала встретить Бриану в табачной лавке. Она не сдержалась и бросила в ее сторону какую-то недовольную фразу. Бриана сразу вспыхнула и ответила не менее резко. Все это сразу переросло в конфликт, на который обратил внимание продавец. Молодой человек не хотел иметь ничего общего с разгневанными подростками, которые сразу начали перекидываться оскорблениями и угрозами. Поэтому он попросил Халию уйти с братом из магазина. Любопытно, что выгнали именно первую девушку, которая уже была в магазине. Вероятно, она вела себя более провокационно. Бриане при этом разрешили остаться внутри и завершить покупку. Однако Халия не стала далеко уходить. Она осталась снаружи и ждала, когда Бриана выйдет. Брат Халии сразу начал снимать происходящее на видео. Было видно, что он в восторге, когда сестра начала говорить, что хочет избить Бриану. Казалось, он ожидал, что из всего этого получится неплохое шоу, поэтому еще больше подзадоривал агрессивную девушку. Как только Бриана вместе со своей подругой вышла из магазина, Халия сразу на нее набросилась. Она оскорбляла и порывалась ее ударить. Было видно, как Бриана просто встала в защитную позу. Девушка не пыталась нападать, просто просила прекратить все это. Халия в это время вела себя очень агрессивно. Она требовала каких-то объяснений, извинений, драки. Пока брат записывал все это на телефон, веселился и подстрекал сестру. Молодой человек неоднократно повторил, чтобы Бриана не прикасалась к Халии, иначе он будет вынужден выключить телефон. По всей видимости, после этого он хотел присоединиться к драке, чтобы побить девушку вдвоем. Судя по контексту разговора, проблема была в том, что Бриана указала на зависимость бывшей подруги от запрещенных веществ. Она же пыталась успокоить агрессивную старшеклассницу, заявила, что-то ведет себя неадекватно, будто помешалась на этом вопросе. Подруга Брианы стояла в стороне и призывала Халию успокоиться.